идет по Стамбулу не Настасья, а Хурем, султанская жена, Башкадуна, а ей навстречу через Идирне Капу входит султан Сулейман, без свиты, сам один и не на коне, а пеший, весь в золоте, печальный и несчастный, и протягивает к Хурем руки, умоляя о чем-то. И тогда она видит, что золото на нем такое же черное, как все в мертвом Стамбуле. Не проснуться, не застонать от жуткого зрелища смерти, потому что брошена она в пропасть нового сна, теперь уже сна для Настасьи, для той, что была где-то и когда-то, но и для той, что есть здесь, раздвоенная между прошлым и настоящим, между жизнью и прозябанием, которые невыносимее и тяжелее смерти. Как будто послала ее мамуся Александра в погреб снять с отстоявшего с молока сметану в крынку. Пекла для батюшки Гаврилы пирожочки с творогом из простого теста на сковороде, смазанной сливочным маслом. Смазывала сковородку перышками. Горячие пирожки с холодной густой сметанкой батюшка очень любил на похмелье, а еще больше любил похваляться теми пирожочками. Его Александра умела их печь так, как никто не только в Рогатине, но, пожалуй, и в самом Львове, а то и в Кракове. Погреб был во дворе, близ малинника, большой и глубокий. В погребице перед перекладиной висели пучочки сухих трав, которые мамуся собирала для ведомых только ей нужд. Тяжелая дубовая дверца закрывала люк так плотно, что поднять ее мог разве что сильный мужчина. Но Настасья давно уже приноровилась закладывать в большое кольцо на дверце палку-рычаг и ловко поднимала ее. Ведь в летний день приходилось иногда бегать в погреб не раз и не два, а помощи от батюшки женщинам семьи Лисовских нечего было ждать. Держась за деревянный брус рамы, Настасья ступила на верхнюю ступеньку лестницы, нащупала ногой следующую ступеньку, перенесла тяжесть тела на другую ногу и вдруг почувствовала, что ступенька обломилась под ней. На силу удержавшись за брус, она рухнула всем телом вниз, зацепилась за последующую ступеньку босыми ступнями, осторожно продвинула руки по стоякам лестницы, держалась, собственно, больше руками, чем на той ступеньке. Когда же стала нащупывать ногой следующую ступеньку, то та, на которой она стояла, тоже обломилась. И девушка сползла вниз, чуть не закричав от испуга, не в силах удержаться одними руками. Та новая ступенька, как только она ударилась об нее ногами, обломилась так же неслышно и выпала из стояков, как гнилой зуб. Настасья поехала вниз теперь уже неудержимо. Руки ее бессильно скользили по холодным, осклизлым стоякам, ступеньки выламывались одна за другой, словно бы их кто-то подпилил, или сгнили они все разом, и именно сегодня должны все выпасть. Крыночка для сметаны, которую она поставила у дверцы и должна была взять, как только станет устойчиво на лестнице, так и осталась там наверху. А Настасья сорвалась с лестницы, упала на холодное глиняное дно погреба, сильно ушиблась, но почти не ощутила боли. Мигом вскочила на ноги, глянула вверх, увидела прислоненную к крутой стене высокую лестницу с верхней и двумя нижними уцелевшими ступеньками, лестницу, по которой никто уже не сможет ни спуститься сюда, ни выбраться отсюда. В бессильном отчаянии затрясла то, что осталось от лестницы, подпрыгнула зачем-то, хотя знала, что не допрыгнет никогда до той верхней ступеньки. В неудержимой ярости застучала кулачками в крутую стену погреба. Земля, желтая, холодная, склизкая, равнодушно восприняла бессильные те удары маленьких кулачков.